Мотылек не воплотил никаких моих заранее составленных представлений или страхов о том, каков должен быть финансист. Прежде всего, вместо внушительного кабинета со стенами сплошь в полках, уставленных книгами в кожаных переплетах и увешанных непонятными таблицами и графиками, которым надлежало обитать солидному человеку, он занимался работой у себя на квартире, которая была поменьше моего кабинета, хотя и меблированной с большим вкусом. Во-вторых, одет он был небрежно, в брюках спортивного кроя и свитер пастельного цвета, что заставило меня почувствовать себя неловко разодетым в костюм, вызванный чарами личины. К счастью, его обращение к нам оказалось теплым и дружественным, что позволило всем чувствовать себя непринужденно. «Рад с вами познакомиться, Скиф, не так ли?» — протянул руку он. «Да, я извиняюсь, что нарушаю ваш распорядок». «Да чепуха, рад помочь. Потому-то я и работаю на самого себя, чтобы самому быть хозяином своего времени». И, пожалуйста, присаживайтесь и чувствуйте себя как дома. Однако, когда мы уселись, я понял, что не знаю, с чего начать разговор. Но так как мотылек смотрел на меня с внимательным ожиданием, я чувствовал, что обязан что-нибудь сказать. «Эдвиг говорит, что вы повстречались на аукционе произведений искусства». «Совершенно верно. Хотя, признаться, для меня это было скорее прихотью, нежели чем-то еще. Эдвиг куда более крупный коллекционер и знаток, чем я». Таксист при этой похвале заметно приосанился. Я заскочил просто из любопытства. Прослышал, что аукцион пользуется репутацией весьма забавного. Вынул из банку пару тысяч и забрел посмотреть. Аукционисты меня повеселили. И торг шел оживленно. Но большая часть предлагавшихся произведений искусства не шла к моему декору. Поэтому, когда выставили тот предмет, я попытался сохранить заинтересованное выражение лица, но мысли крутились не вокруг его рассказа. Вместо этого я все размышлял о той непринужденности, с какой он произнес, поэтому я вынул пару тысяч. Этот изверг был совсем не таким, как Аас. Мой старый партнер охотнее расстался бы, не моргнув глазом, с парой пинт собственной крови, чем с золотом. Но в дальнейшем все обернулось к лучшему. Мотылек заканчивал свой рассказ, и я, как подобает, рассмеялся вместе с ним. «Расскажи ему о своем друге, Скиф». «Не, совершенно верно. Я все мелю и мелю, а мы даже не начинаем заниматься вашей проблемой», — кивнул финансист, перемещаясь в кресло вперед. «Эдвиг говорил, что вы пытаетесь разыскать кого-то, возможно, известного своей деятельностью в наших финансовых кругах?» «Я не уверен, что вы сможете помочь», — начал я, довольный, что обратились к моей теме. «Он уже не один год живет в другом измерении, его зовут Аас». Мотылек задумчиво поджал губы. «Имя это ничего не говорит. Конечно, в нынешние времена конгломератных корпораций и акционерных компаний имена мало чего значат. Вы не могли бы мне что-нибудь сказать о его стиле?» «О его стиле? Ну, как бы вы описали его подход к деньгам? Он кто? Азартный игрок? Любитель?» При этих словах я невольно рассмеялся. Ну, в первую очередь приходят на ум такие слова, как «скоредный» и «прижимистый». «Бывает скоредный, а бывает и осторожный?» — улыбнулся мотылек. «Наверное, вам лучше рассказать мне о нем, предоставить данные, которые я мог бы проанализировать». И я рассказал ему. Когда я начал, Слова так и хлынули из меня. Я рассказал ему о встрече с Аазом, когда он застрял в моем родном измерении Пент, после неудачной шутки, лишившей его магических способностей, и о том, как он взял меня к себе в ученики, после того, как мы сорвали план Иштвана захватить власть над измерениями. Я рассказал ему о том, как Аас убедил меня добыть себе пост придворного мага королевства Поссилтум, и о том, как привело к нашему столкновению с армией Большого Джули, так же, как познакомило меня с прелестями бюрократической междоусобицы. Он сочувственно посмеялся, когда я рассказал ему, как мы с Танандой пытались похитить приз большой игры в подарок Аазу на день рождения, и о том, как нам пришлось собрать команду и вызвать на матч две существующие команды после того, как Тананда попалась на той краже. Его позабавило мое изображение, как я влип замаскированным под Ридрайка, короля, как заполучил в ученице Машу, хотя больше всего его интересовало то, как мы пустили на смарку усилия синдиката проникнуть на базар на деле и стали в конечном итоге работать на обе стороны. Я даже рассказал ему о нашей короткой вылазке в Лимб, когда на Аза слепили чернуху с убийством вампира, и своей еще более короткой карьере на арене профессиональной игры в драконий покер, заставившей меня и моих друзей сражаться против малыша Сенсенового захода и топора. И, наконец, я попытался объяснить, как мы расширили наше предприятие в корпорацию, закончив описанием того, как Аас ушел, оставив записку, заявлявшую, что без своих способностей он чувствовал себя в нашей группе ненужным багажом. Мотылек выслушал все это, и когда я наконец остановился, он много долгих минут оставался неподвижен, явно переваривая услышанное. «И могу сказать вам одно», — проговорил он наконец, — «ваш друг не финансист. Здесь, на Извре или в любом другом месте, если уж на то пошло». «Разве? Но он же всегда говорит о деньгах». «О, быть финансистом — это нечто большее, чем разговор о деньгах», — рассмеялся мотылек. «Вся идея в том и состоит, чтобы заставить деньги работать через вклады. Если на что и указывает техника накопления Аза, так то, что он весьма большой дилетант, когда речь заходит о деньгах. С другой стороны, вы, инкорпорируясь и дефинсифицируясь через акции в другие виды бизнеса, показали заметные предпринимательские наклонности. Наверное, как-нибудь в будущем мы немного потолкуем о возможностях совместных вкладов». Полагаю, все это было крайне лестным, и при других обстоятельствах я с удовольствием подробно потолковал с мотыльком про обращение с деньгами. К несчастью, я не мог уйти от разочарования из-за сути сказанного, что он не сможет дать мне никаких сведений, чтобы потом помочь обнаружить Аза. «Спасибо, но в этот раз мне лучше сосредоточиться на одном деле. И сейчас самое главное для меня — найти своего старого партнера». «Сожалею, что не смог помочь», — сказал, поднимаясь на ноги, финансист. «Хотя могу сказать кое-что. Скиф, если вы не возражаете против небольшого совета». «Какого именно?» «Вы можете играть более активную роль в собственной жизни, понимаете? Активную вместо реактивной». Это резко остановило меня, когда я открывал дверь. «Извините». «А ничего, это была просто мысль». Ну, а вы не могли бы немного поподробнее? Подождите, мотылек, не бросайте мне подобную реплику без объяснений. Вообще-то это не мое дело, пожал плечами он. Но во время вашего рассказа я не мог не заметить, что вы, кажется, проживаете свою жизнь, скорее реагируя на кризис, чем обладая каким-то настоящим контролем над происходящим. Ваш старый партнер и наставник свалился вам на шею, и вы вдвое объединили силы с целью остановить кого-то, способного убивать вслед за Гаркиным, любого из вас. Попытаться устроиться работать придворным магом вас заставил именно Аас, и с тех пор вы всегда уступали давлению, реальному и мнимому со стороны почти всех в вашей жизни, Тананды, Маши, синдиката, торговой палаты, девы, даже этот, как там еще, Гримбл, и тот вояка, Плох Секир, нажимали на вас. Мне просто-напросто кажется, что для столь преуспевающего деятеля, каковым вы являетесь, вы действительно не проявили большой находчивости и инициативы. Его слова подействовали на меня подобно ушату холодной воды. На меня кричали мастера своего дела. Но спокойно критика мотылька почему-то ранила меня глубже, чем все словесные бичевания, когда-либо полученные мной от Ааза. «Дело обстоят немного запутанно», — начал было я, но финансист оборвал меня. «Я это понимаю и не намерен указывать вам, как устраивать свою жизнь». Однако у вас было в ней несколько доминирующих личностей с сильной волей, занимавшихся именно этим. И должен сказать, что главным виновником являлся этот малый Аас. Так вот, я знаю, что вы озабочены из-за вашей дружбы. Но будь я на вашем месте, то крепко подумал бы прежде, чем приглашать его вернуться в мою жизнь, пока я не создам себе самостоятельную роль».